Еще более странно. Я ведь только что решал, что создает жизнь человека и как она разворачивается собственным ли творчеством или провидением. Суеверие, делая участь не слишком умных, это не для тебя. Переходя с места на место, ты вносишь с собою тот пожар, в котором сгорают дурные привычки. Вне твоего дома люди суетны, пьяны, мелки, а придут к тебе трезвы, хотят быть лучше. А почему твоя отшельническая жизнь зовет их? По той же причине, по которой я звал тебя. Любовь признает один закон, закон творческой отдачи, и все, что ты отдаешь людям, любя их, снисходя к ним, подобно ручьям с гор, посылает тебе жизнь. Вот, возьми мою руку и сядь подле меня. Удивление от встречи в глухих горах с философом, глаза которого казались двумя черными факелами, давно прошло. Николай испытывал какую-то необычайную радость, когда же он взял протянутую ему прекрасную, узкую, с длинными тонкими пальцами артистическую руку незнакомца. По всему его существу точно пробежала струя электрического тока, как будто и воздух стал чище, и в сердце проникла новая уверенность, и глаза стали видеть яснее, и в вое бури звучало движение Вселенной, неотделимое от его собственного существа. Ты упорно отодвигал от себя все мелкое, все условное, что предлагал тебе твой быт. Ты изучал законы физики и механики, математики и химии, стремясь осознать роль человека во Вселенной и его зависимость от окружающей природы. Ничто не открывало твои глаза, ты и сейчас не можешь примириться с разъединенностью человека и мировой жизни, ты не можешь смириться с изолированностью его существования от рождения до смерти, от закономерной и целесообразной жизни Вселенной. Разумеется, ни одно живое существо не может выпасть из мирового закона причин и следствий. Точно так же и кодекс нравственных законов людей подчинен не внешней силе, не условной справедливости, но закону целесообразности, по которому движутся и звезды, и солнце, и волны эфира. Кора лицемерия, что покрывает людей с головы до ног, сковывает их мысль и не позволяет проникать в их сердце и мозг вибрациям более сильных и чистых существ, владеющих тем знанием, к которому ты стремишься. Нужна была вся твоя преданность науке, вся чистота любви к ней, любви до конца, чтобы стал возможен час нашего свидания. Если ты выполнишь три условия, то будешь призван в такое место, где сможешь ступить на новый путь. Первое. Вся твоя жизнь должна быть служением общему благу, без деления людей на своих и чужих, без всякого выбора друзей по вкусу и врагов по отвращению к их личным качествам. Второе. Все проблемы нового понимания человека и единения с ним ты должен воспринимать не как личные, видимые конгломераты качеств, а как причудливые нити сплетающихся в веках жизней. Ибо каждый человек живет не один, а тысячи и тысячи раз. Третье. Ты должен принять все обстоятельства, входящие в твой текущий день, признать их своими, всецело и единственно тебе необходимыми. Не в теориях и обетах должна выражаться твоя любовь к брату, человеку и родине, а в постоянном действии, простого дня. И только это каждодневное действие доброты, и есть тот нелицемерный путь к знанию, который ты ищешь, к нам приходит через любовь к людям. Если ты согласен прожить 3 года в полном целомудрии и действовать в согласии с установками, что я тебе даю и дам еще, мы с тобой встретимся и пройдем ряд лет в совместном сотрудничестве. Незнакомец взял обе руки Николая в свои и притянул его к груди. Храброму офицеру, давно забывшему о материнской ласке, показалось, что он снова стал маленьким и что мать гладит его по голове. «Возьми этот перстень на память о нашей встрече. Когда проснешься, и буря утихнет, меня уже не будет. Но чтобы ты не сомневался, что вел беседу не с призраком, а с человеком такой же плоти и крови, как ты сам, носи мое кольцо, а я возьму твое. При новой встрече мы снова обменяемся перстнями». Незнакомец снял с мизинца Николая материнское кольцо и надел на него прекрасный бриллиант в старинной платиновой оправе. Жгучие глаза его смотрели в глаза Николая. Он положил ему руку на голову и что-то тихо сказал, чего Николай не понял. Необычайное чувство мира, радости, непередаваемой легкости и спокойствия снизошло в его душу. Он забыл обо всем и заснул совершенно счастливый. Когда он проснулся, раннее утро, светлое и теплое, смотрело в открытые окна горницы. В комнате никого не было, но на столе стояли кипящий самовар, масло, сыр, молоко и белый хлеб. Ничего не мог сообразить Николай, ни где он, ни почему он в чужой комнате. Постепенно память стала возвращаться, а с ней и воспоминания о чудесном незнакомце, его глазах и странном разговоре. Николай уже был склонен счесть эту встречу сном. Но случайный взгляд на перстень убедил его в действительности происшедшего. Он встал, и ему показалось, что еще никогда он не был так силен, так здоров. Он подошел к столу и увидел записку, написанную крупным, четким почерком. «Не ищите меня, это будет напрасно. Но помните, что зов дважды не повторяется. Зов бывает разный, как и люди». Если хотите принять мои условия и встретиться для совместной работы через 3 года, все это время не ешьте ни мяса, ни рыбы. Я буду очень близок к вам, и мое присутствие вы будете ощущать. Если вам будет тяжело, назовите имя мое — Али, и я откликнусь. Слуга, взявший вчера вашего коня, не мой. Покушайте плотно, так как вы дальше от вашего дома, чем думаете. И тот же слуга проводит вас ближайшей дорогой до знакомых вам мест. Мой камень да сохранит вас в верности и силе, и если верность ваша будет следовать за верностью моею, мы встретимся. Али.